симпатяга и притом чертовски талантлив и мужик нормальный. Я, по-видимому, устроен иначе, чем он. Режиссер бы из меня не получился никогда. Подумать только, каким кристально ясным должно быть у человека видение будущей картины, чтобы потратить год своей жизни на его воплощение вопреки всем препонам и помехам, и какая энергия, ведь надо еще сподвигнуть толпу совершенно разных людей выложиться на полную катушку, хотя их представление о фильме обычно страшно далеко от режиссерского. Это было бы чистое безумие. Актеры ненавидели бы меня так же люто, как я их. Относиться к самой этой истории серьезно я бы не смог. Батальная сцена между вымышленными существами — что за бред? Моими стараниями на площадке воцарилась бы ненависть и подозрительность, и фильм тоже наполнился бы ненавистью и подозрительностью, и не получил бы ни одного «Оскара». И образцово-показательные тинейджеры не выстроились бы в очередь за билетами на премьеру. Всем крупно повезло, что «Властелина колец» снимал не я. И особенно, что я вообще не снял ни одного фильма. Какие все-таки люди молодцы, вдруг приходит мне в голову. Хорошо знают свое дело, умело добиваются поставленной цели. Мир вокруг меня остается одержим идеей успеха. Я один выбыл из гонки. «Как прошло собрание?» — наконец спрашивает Нора. «Отлично прошло», — отвечаю я. «Говорят, вы собираетесь в поездку. Интересно». Она кивает, а на экране Лив Тайлер рассказывает об эльфийском языке. Выясняется, что выучить его было делом нелегким. Можно себе представить, он не просто мертвый. Он никогда не существовал нигде, кроме как в воображении неуемного англичанина. «Эльфийский фантастически красивый язык», — говорит Нора. «Вне всякого сомнения», — отвечаю я. «На нем можно сказать слова, которые на других языках не скажешь», — продолжает она. «Что же, например?» — интересуюсь я. «Например, я тебя люблю». По-норвежски это звучит патетично, да и по-английски на самом деле тоже, как поняла она со временем. А вот на языке эльфов эти слова звучат божественно. «Вполне возможно», — говорю я. «Но как часто у людей твоего возраста возникает потребность сказать кому-то, что они его любят?» — спрашиваю я. «Что ты в этом понимаешь?» — отвечает Нора. «Ничего», — говорю я, — поэтому и спрашиваю. «Видишь ли, человек может полюбить, даже когда он совсем юн», — заявляет она неприятным тоном. «И кого он может тогда полюбить?» — спрашиваю я. «Суженного, например», — отвечает Нора. «Ха-ха!» — смеюсь я в ответ. «Или Питера Джексона», — продолжает она. «Задница моей и той смешно. Как меня это не гнетет, но я вынужден остаться в доме на вечер и ночь. Признаться, я планировал отнести спящего Грегуса в палатку в детском рюкзаке, но правильная Нора не позволила. Теперь они оба спят, а у меня сердце ноет от неотвязной мысли, что бедный Бонго не знает, где я. Маленький лосенок, конечно, мечется там и чувствует себя брошенным. Он даже в палатку попасть не может. Рук у него нет. Лоси очень ограничены в смысле развития мелкой моторики. Не считая нелегальных визитов к Дюссельдорфу и пары заходов в ICA у стадиона Уливал, я попал в дом впервые за последние полгода. Все здесь мне не по душе. Я как неприкаянный слоняюсь из угла в угол, собираю в рюкзак инструменты и пищевые концентраты пригодятся. Немного сижу перед телевизором, предлагающим обычный свой богатый выбор между теннисными матчами, расследованиями, где смакуются подробности ужасных преступлений, и вымышленными более или менее историями о людских страстях и печалях. Для меня телевизор — это нечто вроде большой энциклопедии моей нелюбви к людям. Телевидение кажется мне квинтэссенцией всего самого мерзкого, что у нас есть. Те человеческие слабости, с которыми в реальной жизни с трудом, но удается примириться, в телевизионном воплощении предстают вопиющими. Люди выглядят полными идиотами. Даже я, и то наверняка показался бы таким на экране. Надо же, все человеческое мне чуждо. До падения с велосипеда я считал правильным проводить вечера с семьей. Но поскольку так называемый организованный досуг претил мне до отвращения, то едва ли не все вечера я просто торчал дома. Мы ужинали, смотрели детскую передачу, укладывали Грегуса, потом снова усаживались перед телевизором с более или менее интересной газетой,